Глава третья. Проснулся я очень рано. Тишина стояла. Живая дачная тишина. С шорохом ветерка. К утру наконец-то прохладного. Только меня это не радовало. Постель была мокрая от пота, а голова раскалывалась. На соседней кровати нам отвели комнату на троих, монотонно похрапывал Семен. Прямо на полу, завернувшись в одеяло, спал Толик. От предложенного гамака он отказался, сказав, что разболелась, травмированная при какой-то заварушке в 76-м году спина, и ему лучше поспать на жестком. Обхватив затылок ладонями, чтобы не развалился при резком движении, я сел на кровати. Взглянул на тумбочку. С удивлением обнаружил, там две таблетки аспирина и бутылку боржоми. Кто же эта добрая душа? Выпили мы вчера три бутылки на двоих. Потом подошел Толик, потом еще кто-то и принесли вина. Но вино я не пил. Хватило остатков ума. Запив аспирин половиной бутылки минералки, я некоторое время тупо сидел, ожидая действия лекарства. Боль не проходила. Кажется, не вытерплю. «Семен!» — хрипло позвал я. «Семен!» Мак открыл один глаз. Выглядел он вполне прилично. Будто и не пил куда больше меня. Вот что значит лишние столетия опыта. «Голова, сними!» «Топора нет под рукой», — буркнул Мак. «Да иди ты!» — простонал я. «Боль сними!» «Антон, мы пили добровольно? Никто нас не принуждал? Удовольствие получали?» Он перевернулся на другой бок. Я понял, что от Семена мне помощи не добиться. И, в общем-то, он был прав. Вот только терпеть я больше не мог. Нашарив ногами кроссовки, переступив через спящего Толика, я выбрался из комнаты. Комнат для гостей было две. Но в другой дверь оказалась заперта. Зато в конце коридора, в спальне хозяйки, открыто. Вспомнив слова тигренка о способностях к целительству, я без колебаний рванулся туда. Нет, похоже, сегодня все ополчились против меня. Не было ее там. Игната с Леной против моих подозрений тоже не оказалось. Ночевала тигренок с Юлей. Девочка спала, по-детски свесив руку и ногу с кровати. Мне сейчас было все равно, у кого просить помощи. Я осторожно подошел, присел рядом с широченной кроватью, шепотом позвал. «Юля! Юленька!» Девочка открыла глаза, поморгала и сочувственно спросила. «Похмелье?» «Да». Кивнуть я не решился. В голове как раз взорвали маленькую гранату. «Угу». Она закрыла глаза и, по-моему, даже задремала снова, при этом обняв меня за шею. Несколько секунд ничего не происходило. Потом боль стала стремительно отступать. Будто в затылке открыли потайной краник и стали выпускать скопившуюся бурлящую отраву. «Спасибо», — только и прошептал я. «Юленька, спасибо». «Не пей так много, ты же не умеешь», — пробормотала девочка и засопела. Ровно, будто переключилась мгновенно от работы на сон. Так умеют только дети и компьютеры. Я встал, с восторгом ощущая, что мир обрел краски. Семен, конечно, прав. Надо нести ответственность. Но иногда на это просто нет сил. Совершенно нет. Оглядел комнату. Спальня вся была в бежевых тонах. Даже наклонное окно чуть тонировано. Музыкальный центр золотистый. Ковер на полу пушистый, светло-коричневый. В общем-то, нехорошо. Сюда меня не звали. Я тихонько пошел к двери. И уже когда выходил, услышал голос Юли. «Сникерс мне купишь, ладно?» «Два», — согласился я. Можно было пойти досыпать, но с постелью были связаны достаточно неприятные воспоминания, будто стоит лечь, и притаившаяся в подушке боль набросится снова. Я только заглянул в комнату. Подхватил джинсы и рубашку, стоя на пороге, оделся. «Ну неужели все спят? Тигренок вон где-то бродит, а кто-то наверняка за беседой и бутылочкой засиделся до утра». На втором этаже был еще маленький холл. Там я обнаружил Данилу и Настю из научного отдела, мирно спящих на диванчике, и поспешно ретировался. Покачал головой. У Данилы была очень милая, симпатичная жена, а у Насти пожилой и безумно влюбленный в нее муж. Правда, они были только люди. А мы иные. Волонтеры света. Что ж тут поделать? У нас и мораль иная. Как на фронте. С военно-полевыми романами и медсестричками, утешающими офицерский и рядовой состав, не только на госпитальной койке. На войне слишком остро чувствуешь вкус жизни. Еще здесь была библиотека. Там я обнаружил Гарика и Фарида. Вот они точно вели беседу всю ночь, за бутылочкой и не за одной. И заснули прямо в креслах, видимо, совсем недавно. Перед Фаридом на столе еще чуть дымилась трубка. На полу валялись стопки вытащенных из стеллажей книг. О чем-то они долго спорили, призывая в союзники писателей и поэтов, философов и историков. Я пошел вниз по деревянной винтовой лестнице. «Ну, кто-нибудь найдется со мной разделить это тихое мирное утро?» В гостиной тоже все спали. Заглянув на кухню, я не обнаружил там никого, кроме забившегося в угол пса. «Ожил?» — спросил я. Терьер оскалил клыки и жалобно заскулил. «Ну, а кто тебя просил вчера воевать?» Я присел перед собакой. Взял со стола кусок колбасы. Воспитанный пес сам не рискнул. «Бери». Пасть щелкнула над ладонью, сметая колбасу. «Будь добрым, и к тебе по-доброму», — объяснил я. «И не жмись по углам». «Нет, ну все-таки кто-нибудь бодрствующий найдется?» Я взял и себе кусочек колбасы. Прожевывая, прошел через гостиную и заглянул в кабинет. И тут спали. Угловой диванчик, даже разложенный, был узким. Поэтому лежали они тесно. Игнат посередине, раскинув мускулистые руки и сладко улыбаясь. Лена прижималась к нему с левого бока, одной рукой вцепившись в его густую светлую шевелюру. Другую, закинув через его грудь, на вторую партнершу нашего Дон Жуана. Светлана зарылась Игнату лицом куда-то под бритую подмышку. Руки ее тянулись под полусброшенное одеяло. Я очень аккуратно и тихо закрыл дверь.